Глава 15. Молчание длилось долго. Начальники отделов и служб корабля, обычно такие активные, теперь, казалось, потеряли дар речи. Гроссвенф немного отвлекся от своих мыслей, обдумывания нового плана. Вместе со всеми он смотрел в лицо реальности. Сейчас он тоже молчал. Говорить первым должен был не он. Затянувшееся молчание нарушил Кент. «Оказывается, наш враг может пройти сквозь энергизированную стенку так же легко, как и через обычную. Мы можем продолжать утверждать, что чудовище не заботится о приобретении опыта, но его регенерация происходит настолько стремительно, что то, что он ощущает на первом этаже, уже не имеет для него значения к тому времени, когда он подходит к следующему». «Я бы хотел поговорить с мистером Зеллером», — заявил капитан Лич. «Где вы находитесь, сэр?» «Говорит Зеллер», — в коммуникаторе зазвучал голос начальника отдела металлургии. «Я уже закончил работу над защитным скафандром и начал поиски в трюме корабля. Сколько времени понадобится для производства таких скафандров для каждого члена экипажа?» Зеллер ответил не сразу. «Нам удалось кое-что сделать в этом направлении, но нам придется подготавливать производственный материал», — произнес он наконец. «Прежде всего необходимо создать инструменты, при помощи которых подобные скафандры можно будет сделать в нужном количестве из любого металла. Одновременно нам следует начать работу с атомным реактором для создания сопротивляемого материала. Как вы, должно быть, понимаете, он останется радиоактивным довольно длительное время. Я полагаю, что следующий костюм сойдет с конвейера примерно через 200 часов». Для Гроссвенфа это прозвучало как умеренно осторожное суждение. Проблема механического сопротивления вряд ли была преувеличена. После слов металлурга капитан Лич погрузился в размышления. «Тогда это нам не подходит», — неуверенно прозвучал голос биолога Скита. «Полная энергизация тоже займет много времени, если только она вообще возможна. Наше положение безвыходно. У нас не осталось никаких шансов на спасение». Обычно ленивый голос Гурлия, специалиста по коммуникации, прозвучал сердито. «Я не понимаю, почему следует исключать эти пути? Мы еще живы. Я предлагаю серьезно взяться за работу и сделать столько, сколько сможем». «А почему вы думаете», — холодно прозвучал голос Скита, «что существо не способно разбить металл высокой сопротивляемости? Поскольку он высшее существо, то его знания физики, вероятно, намного превосходят наши. Чудовище может найти довольно простую проблему создания луча, который может уничтожить все, чем мы располагаем. Не забудьте о том, что кот мог распылять металл высокой сопротивляемости, и одному небу известно, какие пригодные для этого материалы и механизмы имеются в наших лабораториях». «Вы что, предлагаете позорную капитуляцию?» — гневно парировал Гурлий. «Нет», — раздался не менее рассерженный голос биолога. «Я хочу, чтобы мы рассуждали здраво, а не тратили силы на выполнение невыполнимых задач». Из коммуникатора послышался голос Кариты, положивший конец словесной дуэли. «Я склонен согласиться со Скитом. Мы имеем дело с существом, которое должно было быстро понять, что нам нельзя давать время для работы над чем-то важным. По этой и по другим причинам существо захочет вмешаться, если мы попытаемся подготовить корабль к полной энергизации». Капитан Лич все еще размышлял. Из аппаратной снова донесся голос Кента. «И что, вы думаете, оно будет делать, когда поймет, что нельзя позволить нам продолжать действия против него? Чудовище начнет убивать? И я не могу придумать ничего другого, как закрыться в аппаратной. Однако я согласен со Скитом, что со временем существо сможет проникнуть и туда. У вас есть какие-нибудь соображения? Наконец прервал свое молчание капитан Лич. Корито колебался. Откровенно говоря, нет. Мы не должны забывать о том, что имеем дело с существом, которое, по-видимому, находится на крестьянской стадии своего цикла. Для крестьянина его земля и он сам, или, используя более абстрактное понятие, его собственность и его кровь священны. Существо будет слепо бороться против вторжения в эти области, как всякий аграрий. Существо привязывает себя к куску собственности и там строит свой кров и вскармливает потомство. Но все это общее рассуждение, джентльмены. В настоящий момент я не представляю, как нам следует использовать его слабости. «Я тоже не понимаю, как все это может нам помочь», — заявил капитан Лич. «Может быть, главы отделов проведут консультации со своими помощниками? Если у кого-нибудь возникнут новые соображения, я жду сообщений через 5 минут». Гроссвенф, не имеющий в своем отделе никаких помощников, проговорил. «Нельзя ли мне задать несколько вопросов мистеру Корите, пока будет проходить обсуждение по отделу?» «Если никто не возражает, я согласен», — кивнул капитан Лич. Так как возражений не последовало, то Гроссвенф спросил. «Мистер Корито, вы свободны?» «А кто это?» «Гроссвенф». «А, мистер Гроссвенф, теперь я узнал ваш голос. Прошу вас, задавайте вопрос. Вы упомянули о том, что крестьянин с почти бессмысленным упорством цепляется за свой клочок земли. Если это существо находится на крестьянской стадии цивилизации, то может ли оно представить себе иное с нашей стороны отношение к нашей собственности? Уверен, что нет. Существо будет строить свой план, уверенное в том, что мы не можем от него убежать, поскольку привязано к кораблю. Боюсь, что в этом он будет совершенно прав. Мы не можем покинуть корабль и тем спастись. Но сами мы находимся на такой стадии, — настаивал Гроссвенф, — когда любая собственность значит для нас столь мало. Мы ведь не привязаны к ней так сильно. «Я думаю, — твердо проговорил капитан Лич, — что начинаю понимать, к чему клонится ваше рассуждение. Вы собираетесь предложить нам другой план?» «Да». Против желания голос Гроссвенфа слегка дрожал. «Мистер Гроссвенф, — сурово заговорил капитан Лич, — если я вас правильно понял, то за вашим решением стоят смелость и воображение. Я хочу, чтобы вы разъяснили его всем». Он заколебался и взглянул на часы. «До истечения 5-минутного срока». После короткой паузы снова послышался голос Кариты. «Мистер Гроссвенф, вы совершенно правы. Мы можем принести эту жертву без духовных терзаний, и это единственный выход». Минутой позже Гроссвенф представил свой анализ обстановки всему составу экспедиции. Когда он кончил, Скит произнес трагическим шепотом: «Гроссвенф, вам это удалось. Это означает уничтожение Ван Гроссена и остальных. Это означает уничтожение каждого из нас. Но вы правы. Собственность для нас не важна. Что же касается Ван Гроссена и еще 4 пленников чудовища...» Его голос обрел суровость и твердость. «То у меня не было возможности сообщить вам о своем докладе Мортону. Я предполагал возможную параллель с некоторыми аспектами поведения земной осы. Это настолько ужасно, что я думаю следующее. Немедленная смерть будет для этих людей избавлением от мучений». «Оса!» — крикнул кто-то. «Вы правы, Скит. Чем скорее они умрут, тем будет лучше для нас и хуже для чудовища». «В аппаратную!» — приказал капитан Лич. «Мы...» Его прервал быстрый, взволнованный голос, ворвавшийся в аппаратную. Прошла томительная секунда, прежде чем Гроссвенф осознал, что он принадлежит металлургу Зеллеру. «Капитан, быстро присылайте в трюм людей и газометы. Я обнаружил их в трубе кондиционера. Существо тоже здесь, и я сдерживаю его вибратором. Это не причиняет ему особого вреда, так что поторопитесь». Капитан Лич отдавал приказы со скоростью машины, в то время как люди бросились к лифтам. «Всем начальникам отделов и их штатам проследовать к шлюзу, военному персоналу занять лифты и следовать за мной. Возможно, мы не сумеем загнать его в угол или прикончить в трюме. Но, джентльмены...» Голос его стал жестким. «Мы должны избавиться от чудовища и сделаем это, чего бы нам это ни стоило. Мы больше не можем считаться с собой». Когда человек обнаружил его гуулов, Икстель отступил с большой неохотой. Впервые острый страх поражения проник в его сознание, как тьма, сомкнувшаяся за стенами корабля. Первым его побуждением было ринуться в гущу людей и сокрушить их, но воспоминание об уродливых, сверкающих орудиях прогнало это желание, и он отступил с чувством опустошения, потеряв инициативу. Теперь люди обнаружат его яйца и, уничтожив их, сокрушат его надежду на поддержку других икстрей. Теперь у него оставалась лишь одна цель. С этого момента он должен убивать. И только убивать. Сейчас его удивляло то, что он думал прежде всего о воспроизведении, а все остальное оставлял на потом. Он холодно подумал о том, что зря потратил драгоценное время. Но чтобы убивать, ему необходимо было иметь оружие, которое разрушило бы все. После недолгих размышлений он устремился в ближайшую лабораторию с такой поспешностью, какой он никогда раньше не знал. Когда он работал, склонив высокое туловище и напряженную физиономию над сверкающим металлом, его чувствительные ноги ощутили вибрацию, а затем резкий скачок в симфонии колебаний. И тут он понял, в чем дело. Двигатель замолчал. Огромный космический корабль останавливал свой безудержный разбег и вскоре неподвижно застыл в черных глубинах безбрежного космоса.